Глава 20. Поиск квартиры. «Ну, что думаешь?» — спросил Явин, прохаживаясь по квартире. «Недорого, и люди проверены». Я скептически осмотрел предмет обсуждения. Обшарпанные обои, пошедшие волной линолеум на полу. Естественно, я был в курсе излишней экономности моего друга, но все же надеялся, что хотя бы тут, в вопросе выбора жилья, он поведет себя чуточку иначе. Владелица квартиры, дама в возрасте с крашенной шевелюрой, заулыбалась. «Всего за 1000 отдам. Считайте даром». Кинув взгляд на кухонную плиту, заметил марш тараканьих тел по белой эмалированной поверхности варочной панели. У нас явно разное понимание слова «даром». «Знаете, мне, пожалуй, нужно подумать». Улыбка получилась натянутой, но какая есть. «Все же буду жить не один, а значит, принимать решение не только мне». «Да чего тут думать?» — продолжила та. «Заселитесь, чутка стряхнете пыль с картины». Она махнула рукой на мазню с яблоками, что одиноко висели на стене. «И будете жить, как у Христа за пазухой». Явин же, уловив мое настроение, натянуто улыбнулся и повернулся к хозяйке. «Александра, мы к вам чуть позже вернемся. У моего друга очень капризная девушка, нужно ее сперва уломать. Поверьте, это непростая задача». «Хорошо», — разочарованно произнесла женщина. «Только смотрите, такая квартира долго пустовать не будет». Вот тут я был с ней согласен. Скорее всего, ее сожгут нахрен, приняв за какой-нибудь бомжатник. Нет, но могла бы хотя бы немного в порядок привести квартиру. Прибраться там, окна помыть. Да я даже без этого задумался бы. Но тараканы... Их хрен выкуришь. Это наверняка весь стояк в подъезде ими кишит. А значит, изгонять бесполезно. «До свидания!» Я попрощался и быстрым шагом вышел в подъезд. Лифта не было, но спускаться было недалеко. Благо, третий этаж. «Ты чего?» Явин догнал меня. «Тебе не понравилось? А сам как думаешь?» Остановившись, посмотрел на него. «Тараканы, убитая ванная». «Ну, зато недорого. И тебя никто не сдаст серым. С таким же успехом мы можем дальше жить на помойке или под теплотрассой». Проворчал я. «Тоже никто не сдаст и недорого». «Так там же крысы!» — не понял друг. «Вот именно!» — подумав, спросил у него. «А еще вариант есть?» «Есть еще один, но там будет подороже!» Явин почесал затылок. «Поэтому и не стал тебе его показывать первым!» «Веди, Сусанин!» — решил я и похлопал приятеля по плечу. «Не хотелось бы сегодня ночевать на улице!» Второй вариант был в разы лучше. Небольшая двушка на втором этаже. Окна выходили сразу на обе стороны дома. Я с удовлетворением оглядел деревянные ставни. В экстренной ситуации можно будет уйти через любую часть здания. Плюс в радиусе километра нет полицейских участков. А значит, меньше шансов наткнуться на патруль. В неблагоприятные районы они стараются соваться как можно реже. Можно ведь и перо в бок получить ненароком. Паркет елочкой переживал не самые лучшие времена, скрипя на каждое неаккуратное движение. Но даже так казался намного лучше убитого линолеума. На стенах были простые, но опрятные обои, а чугунная ванна не выглядела так, будто там избавляются от улик. На кухне простая газовая плита, стол с клеенкой и небольшой шкаф для посуды и продуктов. «Сколько просите за нее?» — поинтересовался у владельца квартиры по имени Дэвид. Мужчина лет 40, уложенный длинный хвост, косматые брови и улыбка на лице. Он производил приятное впечатление. «Две. Плюс 200 коммуналка», — улыбнулся тот. «Хорошая цена». Явину, кажется, тоже понравилось. «Этот вариант действительно лучше предыдущего. Думаю, на нем и остановимся. Может, еще немного посмотрим». Я на автомате попробовал сбить цену, но мужчина быстро меня раскусил. «У меня через час будет еще один показ», — вежливо улыбнулся владелец недвижимости. «Я и так сделал вам одолжение, пропустив перед той парочкой». Это Явин постарался, познакомившись с этим мужиком несколько месяцев назад. Он уже давно присматривал себе квартирку на случай, если у них с Кристи что-то сложится. Правда, такая квартира была бы им не по карману. «Максич, не тупи!» — прошипел друг. «Заберут же! А у меня других вариантов нет! Придется еще несколько дней искать!» Эта квартира действительно была лучше предыдущей. Да и времени у меня нет, чтобы бегать по городу и рассматривать другие варианты. Вечером встреча с Дианой, а дальше... Я даже не представляю, на что именно подписался. Да и цену мужик зарядил нормальную. Квартирка определенно стоила своих денег. Без шика, конечно, но и без полчищ тараканов. «Хорошо, мы берем», — кивнул я и достал из-за пазухи конверт. «Тут оплата за месяц». «Рад, что договорились». Дэвид принял конверт и, отслюнявив палец, принялся считать купюры. Много времени это не заняло, а потому, отдав ключ, домовладелец покинул нас. Я кинул один дубликат Явину. Тот развалился на небольшом диванчике в гостиной, а потому едва не уронил их. «С отмычками так же орудуешь?» «Да иди ты!» — не обиделся Пухляш, после чего мечтательно произнес. «А, телевизор бы сюда! Давно мечтаю о данной приблуде!» «Он же стоит, как крыло Волги!» — напомнил я. «Откуда у нас такие деньги?» «Ой, да ну тебя!» — отмахнулся он. «Даже помечтать не даешь!» «Когда-нибудь и на нашей улице перевернется грузовик с телевизорами. А до той поры у нас есть дела поважнее просмотра фильмов». Дальше я задумался над последующими действиями. До встречи несколько часов, а значит, время еще есть. Вытаскивать коробки с эфириумом при Явине и уж тем более хранить их в квартире — глупо. Слишком уж ценная вещь. Значит, нужно положить их в укромное место. «Ты куда?» — удивился парень. «Мы ж только заселились! Хочу проветриться и немного подумать!» — соврал я, не моргнув глазом. «С рюкзаком?» — поднял бровь Пухляш. «Так и сказал бы, что шмотки хочешь купить! Проветриться! Ха!» — усмехнулся он. «Скажешь тоже! Тогда до вечера!» Я попрощался и вышел за дверь. «Ага, давай!» — донеслось до меня, прежде чем запер квартиру. Выйдя на улицу, направился к пустырю. Приметил его, пока шли сюда с Явином. Несмотря на приказ Эда, я не собирался отдавать ампулы с эфириумом Гаррету. Сейчас надо действовать умнее. Босс не общается с Гарретом напрямую, а значит, и не узнает о моем обмане. 5 ампул эфириума — это солидная плата, и отдавать ее другому человеку, особенно если Кристи будет обессилена после плена, было бы глупо. Запросит назад — сразу верну. Но без оговоренной платы. Никакого риска. Один профит. Пустырь встретил меня зияющими черными проемами заброшки, грудами технического и обычного мусора. Поверх всего этого тонкими побегами вылезли кустарники и молодые деревца. Идеальное место, чтобы припрятать свой хабар. Лопаты у меня не было, а потому решил заныкать коробки в кучу бетонных обломков. Главное — поглубже уложить и аккуратно сверху засыпать. Несмотря на кажущуюся простоту, пришлось попотеть. Перчаток с собой у меня не было, а потому каждый обломок бетона или арматуры норовил меня поцарапать или проткнуть. Когда я закончил, солнце уже начало светить в затылок оранжево-золотистыми лучами. Приближался вечер. Вытерев руки о штаны, оглядел результат своих трудов. Груда мусора и ничего подозрительного. Для этого пришлось растащить излишки по разным кучкам, чтобы свежая земля не привлекала внимания к месту схрона. За содержимое ящиков я не беспокоился. Тара была сделана из прочного металла, а ампулы не бьются, даже если их швырнуть об землю. Вот теперь можно отправляться к точке сбора. Если правильно помню, отсюда до бара идти 30 минут. Главное, чтобы никто не прикопался по дороге. Не думаю, что бунтовщики нормально относятся к опозданиям. Стоило мужчине в круглых очках и со змеиными запонками зайти в кабинет, как Эд сразу же поднялся и протянул ему руку. «Лев Иванович, добрый день!» Тот проигнорировал рукопожатие и уселся в кресло для посетителей. Кожа привычно заскрипела под весом тела. «Вы наверняка догадываетесь о причине моего визита!» Голос льва холоден и лаконичен. «Может, вам налить чего-нибудь?» Толстяк сделал вид, что его не задела грубость агента. «У меня как раз припасена бутылка шотландского виски». «Не откажусь». Пока Эд разливал напиток по стаканам, мужчина оглядел кабинет. «Вот, прошу». Эд протянул льву стеклянный стакан. В нем потрескивал куб льда, охлаждая золотистый напиток. «Вчера некая банда подростков ограбила склад, принадлежащий государству». Сделав глоток, агент вернулся к цели своего визита. В результате расследования выяснилось, что это дело рук ваших парней. Не хотите объясниться?» «Я знаю об этом инциденте». Эд сделал нервный глоток и отставил стакан в сторону. «Данное ограбление было произведено без моего участия. Заместитель действовал у меня за спиной и уже понес заслуженное наказание. И вы предлагаете мне поверить вам на слово?» Бровь гостя поползла вверх. «Обижаете, Лев Иванович?» Эд крикнул в сторону двери. «Вносите!» Дверь в кабинет распахнулась, и двое парней внесли прямоугольный пластиковый контейнер, который обычно используется для хранения скоропортящихся продуктов. «Кардинально», — оценил мужчина, правильно поняв содержимое ящика. «Забирать будете?» Эд сделал новый глоток и посмотрел на гостя. «Труп нам ни к чему», — покачал головой Лев. «Но у выхода стоит мужчина с красной повязкой на рукаве. Он один из свидетелей произошедших событий, поэтому должен опознать вашего заместителя». «Понял. Сейчас все сделаем». Эд посмотрел на мнущихся у входа парней и прикрикнул. «Вы все слышали? Мужчина с красной повязкой. Покажите ему голову этого ублюдка. Пошли отсюда!» «Жестоко вы со своими?» — ухмыльнулся агент. «По-другому никак. Молодежь не понимает язык доброты. С одним общаться попробовал на равных, и сами видите, что из этого вышло». «Это да, но мы не закончили. Также при попытке задержания нарушителей обнаружилось, что ваши парни работали совместно с крысами из сопротивления. Вы хотите сказать, что глава банды не в курсе, с кем якшаются его подчиненные?» «Алекс договорился с отморозками из сопротивления и планировал продать им награбленное». В этот момент в комнату ввели шныря. На голову был надет плотный мешок, руки связаны. «Я не потерплю, чтобы враги государства загребали жар руками моих парней. Поэтому выдам вам связного, через которого и шла вся коммуникация. Как только вскрылась правда, мы провели расследование, и все причастные понесли наказание. Мы не первый год с вами сотрудничаем и меньше всего заинтересованы в эскалации инцидента». «Допустим, вы выдали нам причастных и сами наказали виновных». Агент обвел рукой фигуру в мешке и контейнер. «Но награбленное это не вернет». «К сожалению, часть украденного Алекс успел реализовать», — мрачно произнес Эд. «Но это буквально пара контейнеров. Все остальное мы заперли на складе и с удовольствием выдадим вашим людям. Они же с вами?» «Со мной», — подтвердил Лев Иванович. «Стоят за дверью». «Парни, зайдите!» Дверь вновь открылась, откликаясь на зов босса, показывая лица двух парней. «Уведите его!» — Эд кивнул на шныря. «Его заберут. От содержимого холодильника избавьтесь!» «А еще покажите господам полицейским склад с награбленным и помогите им донести ящики, куда они скажут». «Хорошо, босс!» — хором ответили те и вновь вскрылись. «А пока мои ребята перетаскивают ящики, позвольте налить вам еще виски и предложить хорошую сделку». Лев ухмыльнулся и поставил стакан на стол. Он уже давно знал Большого Эда и всегда поражался его деловой чуйке. Если толстяк хочет предложить сотрудничество, то наверняка это что-то интересное. «Слушаю. Сейчас ваши люди перетаскивают ящики с оружием, но мы оба знаем, что вы ищете нечто другое». «Дальше», — кивнул Лев. «А что, если я вам скажу, что знаю, кому Алекс продал ваши ампулы?» Бар занял весь первый этаж невысокого бревенчатого здания. Явно не новодел. Причем здание отреставрировали. И не тяп-ляп, а постарались сохранить дух древности. Металлическая вывеска с подсветкой гласила «Пьяная ель». Я потянул зарезную деревянную ручку двери. Внутри было светло. Лампы, оформленные в виде уличных фонарей, освещали теплым светом кирпичную кладку. Внутри штукатурки на стенах не было. Половицы едва заскрипели под моими ботинками. Зал был большим и практически полностью забитым. У многих закончилась рабочая смена, и они с удовольствием наслаждались несколькими часами спокойствия наедине с кружечкой пива. Ого, Увиденное убранство меня впечатлило. И это в бедном районе? Владельцы явно рисковые парни, если решили сварганить тут что-то подобное. Хотя могу предположить, что у них просто крепкая крыша, которую опасаются разного рода грабители. «Добрый день!» Передо мной массивной фигурой вырос вышибала. Он скептически осмотрел меня с ног до головы. «Боюсь, что вам вход запре...» Договорить он не успел. К нам подошел официант, парень лет 20, одетый на старинный манер в славянском сеттинге. Видимо, бар весь стилизован под славянщину. «Максим?» — спросил он у меня. «Он самый. Прошу за мной. Илья, это вип-комнату». Последняя фраза адресовывалась бугаю вышибали. Тот без возражений отошел в сторону. Мы же прошли вглубь зала, а затем свернули в коридор. Там оказались ряды дверей. «Комната для гостей номер один», — прочел я ближайшую к себе деревянную табличку. «Вам сюда». Мы остановились напротив пятой комнаты. «Хорошего вечера». «Спасибо». Поблагодарив парня, я вошел внутрь. Я оказался в комнате площадью 15 метров. Стены обшиты вагонкой, имитируя комнату в срубе. Посередине стоял стол и стулья, тоже все из дерева. За ним сидели 6 человек. «Максим, подходи быстрее!» — улыбнувшись, сказала Диана. «Парни, знакомьтесь, это Макс, новенький!» После чего указала на парней. «Это Саша, пастырь, пугало, Никита и Игорь. Присаживайся, может, хочешь чего-нибудь? Чай, кофе?» «Чай, пожалуйста!» — попросил я, присаживаясь рядом с пастырем, мужиком лет 30. На голове у него была огромная лысина, волосы росли ободком. Кажется, я знаю, почему его так прозвали. «Держи!» Диана налила мне в кружку чай из глиняного чайника. Запахло хвоей. Как ни странно, остальные тоже обходились безалкогольными напитками. Похоже, на задание мы пойдем сегодня. «Ну что же, раз все в сборе, то можно начать наше небольшое совещание!» Диана разложила на столе бумаги. Я тут же узнал карту пригорода. А вот остальные листы оказались поэтажными схемами здания. Я отпил из кружки душистый напиток и приготовился слушать. «Наша цель — этот особняк Сурикова». Девушка ткнула пальцем в карту. «Поступили сведения, что он регулярно возит важные документы к себе домой. Наша задача — проникнуть к нему в кабинет и скопировать всю ценную информацию. Особенно нас интересуют данные, касающиеся личности агентов». «Что по охране?» — спросил Пугало, худой парень лет 25. Его кучерявые волосы постоянно норовили попасть ему в кружку. «Насколько известно, из охраны у него 6 бойцов. Прислугу мы не учитываем. Смены по 2 человека каждые 2 часа. Пункт охраны на 1-м этаже. Вот тут». Она указала комнату на схеме здания. «Из оружия — пистолеты, дубинки. Одаренных нет». «Звучит просто». Пастырь пригладил редкие волосы на затылке. «А что по замкам и сигнализации?» «С этим сложнее». Диана скривила лицо. «Мы не знаем, какие замки и артефакты стоят в комнате. Пульт управления общим контуром находится на посту охраны». «Придется попотеть». Пастырь, видимо, отвечал в команде за сигнализацию и замки. «Какая у меня роль?» — спросил я, пока все звучало так, будто здесь обойдутся и без моей помощи. «Ты нужен для того, чтобы охрана не подняла тревогу и не мешала нам. А если получится заставить их открыть все замки и забыть наши лица, вообще отлично. Справишься?» «Должен», — кивнул я. Вопросов не было. «Тогда вот ваша одежда». Угло поставил на стол баул с черной формой. «Я донесу, а в машине заберете. Там же и переоденемся. Тачка ждет во дворе, оружие у вас есть. Макс?» — он посмотрел на меня. «Вот тебе шокер. Мы не знаем, как хорошо ты стреляешь, а потому не обессудь». «Нет проблем», — кивнул я. «Логичное решение. Да и стрелять я все равно не умею. Пробовал как-то раз. Вышло не очень». «Тогда выдвигаемся», — объявила Диана. «Надеюсь, хоть сегодня все обойдется без сюрпризов».